Прости в этом слове шесть букв. Прости, сколько горя и мук в себе может слово нести. Прости. Прощай в этом слове шесть букв. Прощай, сколько горя и мук в себя может слово вмещать. Прощай. По осколкам счастья босиком вдвоем мы теперь на линии огня. Ты и я. Нашей жизни новая глава. Слова. Мы вернем теперь не ты, не я. Забудь в этом слове шесть букв. Забудь, сколько горя и мук в себе может слово замкнуть. Забудь. Прости, прощай и забудь. Не вспомнит нас кто-нибудь. Искать не станут когда-нибудь. Сколько счастья босиком вдвоем мы теперь на линии огня. Ты и я. Нашей жизни новая глава. Слова. Мы вернем теперь не ты. Счастья босиком вдвоем мы теперь на линии огня. Ты и я. Наша жизнь новая глава. Слова. Мы вернем теперь не ты, не я.